Глава 24. Тайное сотрудничество. Прежде чем отправиться на встречу с Зинаидой Решетниковой, Роман набрал имя будущей заказчицы в поисковике, чтобы иметь хоть какое-то представление о том, как она выглядит, да и вообще чего от нее ожидать. Она оказалась солидной дамой лет 70. На немногочисленных фотографиях она, как правило, была изображена со своими сыновьями во время посещения различных выставок, аукционов и светских раутов. Владимир и Артур Решетниковы. Один – богатый бизнесмен, известный меценат и коллекционер древностей, а другой – известный хирург, работающий в лучшей клинике города. И тут Роман понял, кто они. И внутри у него разлился неприятный холодок. Кукушкин застыл у входа в музейный сквер. Интересно, а знает ли Зинаида Решетникова, кто он? Не лучше ли перезвонить и отказаться от ее предложения, каким бы оно ни было? Не хватало еще связаться с этой семейкой после всего случившегося 4 года назад. Но было уже поздно. Он увидел ожидающую его старуху, а она увидела его. Решетникова сидела на старинной кованой скамейке в тени огромного раскидистого дуба неподалеку от большого фонтана, а за ее спиной маячил коренастый мужчина с обритой наголо головой. Телохранитель? Возможно. Она вполне могла себе это позволить. Выглядела Зинаида Николаевна в точности, как на фотографиях. Невысокая, щуплая старушка в дорогом черном платье и черном жакете. На ее тонкой шее матово поблескивала нитка жемчуга. Седые волосы были уложены в красивую прическу. Для своих лет она выглядела замечательно и совсем не была похожа на бабушек, гуляющих у журчащего фонтана с внуками. Все в ней говорило о богатстве и благородстве. «Добрый день, Зинаида Николаевна». «Роман, присаживайтесь. Марат не будет нам мешать». Это было адресовано крутящемуся поблизости бритоголовому. Тот, молча кивнув, отошел в сторону, но остался в пределах видимости. «Честно сказать, я немного удивлен». «И чем же, позвольте спросить?» «Тем, что вы решили обратиться именно ко мне. Вы ведь знаете, кто я». «Прекрасно знаю. Разумеется, я навела о вас справки, прежде чем набирать ваш номер, Роман. Хочу, чтобы вы понимали. Что бы там ни случилось в прошлом, я ни в чем вас не виню. Вы делали свою работу. Жаль, конечно, что вам после этого пришлось уйти из полиции. Вы были прекрасным следователем. Но именно поэтому я и решила обратиться именно к вам. Сейчас мне нужен такой профессионал, как вы. Это дело, если вы за него возьметесь, будет касаться только вас и меня. Никто из других членов семьи не узнает о нашем сотрудничестве. Я вам доверяю, а мнение всех остальных меня совершенно не волнует». «Спасибо за то, что так думаете. Итак, что вам нужно?» «Речь пойдет о венце, который был похищен из исторического музея во время открытия этой треклятой выставки. Его еще называют венцом Маргалианы. Я хочу вернуть его как можно скорее, но так, чтобы ни одна живая душа об этом не узнала». «На помощь полиции совсем не надеетесь?» «Нисколько. Да и с какой стати? У них нет личной заинтересованности в успехе этого дела. Я же готова заплатить вам хорошую сумму. Причем договориться хочу именно с вами, а не с агентством, на которое вы работаете. Чем меньше людей будет знать об этом, тем лучше». «А чем так важен этот венец?» Решетникова открыла черную кожаную сумочку, лежащую у нее на коленях, и извлекла из нее несколько больших черно-белых фотографий, на которых украденный венец был снят с разных ракурсов. Вид у артефакта был необъяснимо зловещий. Корона будто выточенная из черного хрусталя, с резной маской и острыми изогнутыми шипами. «Венец тьмы. Именно так назвал этот головной убор мой первый муж, когда сам лично обнаружил его в одной старинной гробнице, сокрытый высоко в заснеженных горах на краю света. Говорят, некогда венец принадлежал ведьме по имени Маргалиана, но эти подробности меня никогда особо не интересовали. Венец много лет хранился в подвале нашего особняка. И надо же было Владимиру достать его из пыльного ящика, чтобы продемонстрировать всему миру. Дальнейшее касается только вас, Роман. Мои сыновья очень богатые и влиятельные люди, но отношения в нашей семье всегда были далеки от совершенства. Мы отнюдь не подходим под описание идеальных отцов и детей. Владимир и Артур, скажем так, не слишком меня любят. В молодости я не уделяла им достаточно внимания и теперь пожинаю плоды своего равнодушия. Артур со мной практически не общается, хоть мы и живем под одной крышей. Владимир выделяет мне некоторые суммы на различные нужды, но не слишком щедр. Когда об этой выставке написали во всех средствах массовой информации, на нашем пороге появились люди, которых от чего-то сильно заинтересовал темный венец. Владимир прогнал их прочь, но позже на меня снова вышли их представители и предложили за венец Маргалианы колоссальные деньги. Если бы я продала венец, мне хватило бы денег до конца жизни и не пришлось бы зависеть от несносных своенравных сыновей. Но тут случилось непредвиденное. Венец украли. И теперь я обращаюсь к вам. Найдите и верните мне этот бесценный артефакт. Пусть никто ничего не знает. Пусть полиция продолжает искать этого неизвестного грабителя. Только вы и я будем знать правду. Доставите мне венец, я продам его и поделюсь с вами деньгами. Как вам мое предложение? Не скрою, оно очень щедрое. А деньги никому никогда не помешают. Пожалуй, я возьмусь за ваше дело. Замечательно. Я в вас не ошиблась. Мой номер телефона у вас уже есть. А это первый взнос на возможные расходы. И держите меня в курсе происходящего. Надеюсь, с вашими связями и знакомствами в криминальном мире эти поиски не займут много времени. Обещать ничего не могу, но постараюсь сделать все возможное. Решетникова вытащила из сумочки и протянула Роману туго набитый деньгами конверт, который тот убрал в карман куртки и поблагодарил старушку. Зинаида Николаевна сделала знак Марату. Тот мигом приблизился и помог ей подняться со скамейки. На прощание дама кивнула Кукушкину, затем направилась к дорогой черной машине, припаркованной неподалеку от музейного сквера. А Роман остался сидеть на скамейке, раздумывая о том, с чего ему лучше начать поиски украденного венца тьмы. Обещанной суммы хватило бы, чтобы полностью оплатить учебу Егора в университете. Поэтому постараться стоило.